Я завозил Альбертину в Порвиль, а вечером заезжал за ней, и мы ехали к морю полежать на берегу в темноте. Конечно, я встречался с Альбертиной не каждый день, и все-таки с уверенностью говорил себе, если она кому-нибудь расскажет о своем времяпрепровождении, о своей жизни у моря, то самое большое место займу в этом рассказе — я. Мы проводили вместе по несколько часов кряду, и это были такие упоительные часы, что даже когда в Порвиле Альбертина выпрыгивала из автомобиля, который я присылал за нею через час, я чувствовал себя не одиноким, как будто она, выходя, оставляла в автомобиле цветы. Я мог обойтись без каждодневного общения с ней. Я уходил от нее счастливым и чувствовал, что успокоительное действие счастья может длиться несколько дней. Но тут вдруг я слышал, что Альбертина, простившись со мной, говорит тетке или подруге, «Значит, завтра, в половине девятого, только не запаздывайте, в четверть девятого они будут готовы». Речь любимой женщины похожа на почву, под которой текут губительные воды. За ее словами все время ощущается пронизывающий холод незримой их пелены. Эта пелена не выступает на поверхность, вся, целиком. Она коварна, она просачивается местами. Когда я слышал эти слова Альбертины, мое спокойствие тотчас же нарушалось. С целью помешать таинственной встрече в половине девятого, о которой при мне говорилось с намеками, я готов был упросить ее назначить мне свидание на завтрашнее утро. Первое время она, конечно, исполняла бы мое желание, хотя ей было бы жаль, что ее планы расстроились, но в конце концов она догадалась бы, что заставлять ее отказываться от своих планов вошло у меня в привычку, от меня стали бы скрывать все. Да и потом, по всей вероятности, эти увеселения, от которых я был отстранен, были не бог весть что, и не приглашали меня, наверное, из боязни, что какая-нибудь гостья покажется мне вульгарной или скучной. К несчастью, мой образ жизни, столь тесно связанный с образом жизни Альбертины, оказывал влияние не только на меня. Меня он успокаивал, а мою мать тревожил. И эта ее тревога, которую она от меня не скрывала, нарушала мой покой. Когда я как-то вернулся домой в хорошем настроении, решив в ближайшее время начать новую жизнь, а что разрыв с прошлым зависит всецело от моей воли, в этом я был убежден, моя мать, услыхав, что я отдаю распоряжение шоферу съездить за Альбертиной, сказала, «Как много ты тратишь денег!» Франсуаза на своем простом, сочном языке выразилась бы сильнее, «Деньги на ветер!» «Не уподобляйся», — продолжала мама, — «де Севинье». О нем его родная мать отзывалась так, его рука — это горнило, в котором плавится серебро. «И потом ты, по-моему, действительно слишком часто разъезжаешь с Альбертиной. Поверь мне, что это уж чересчур, ты ставишь ее в неловкое положение. Я была очень рада, что ты развлекаешься. Я и теперь не запрещаю тебе встречаться с ней, но что вас всюду видят вместе, право же, это нехорошо». Наш с Альбертиной образ жизни, который не доставлял мне полноты наслаждений, во всяком случае полноты наслаждений острых, образ жизни, который я каждый день намеревался изменить, выбрав для этого такую минуту, когда я был спокоен, этот образ жизни, как только я почувствовал в словах матери грозившую ему опасность, вдруг стал мне на какое-то время необходим. Я сказал маме, что ее слова отдалили решение, которого она от меня требовала. Отдалили, пожалуй, что месяца на два, а что если бы она ничего мне не говорила, я принял бы решение в конце этой недели. Мама, не ожидавшая, что ее советы так на меня подействуют, рассмеялась, чтобы не огорчать меня, и обещала больше со мной об этом не говорить, а то как бы я опять не изменил своего благого намерения. Но со дня смерти моей бабушки, каждый раз, когда мама начинала смеяться, смех ее вдруг обрывался, и от сильной душевной боли переходил в рыдание, то ли выражавшее раскаяние в том, что мама на минуту забыла о своем горе, то ли обострявшая боль из-за неожиданного отвлечения от неотступной ее скорби. Как бы то ни было, я почувствовал, что к тоске по бабушке, поселившейся в ней как навязчивая идея, присоединилась беспокойство за меня, потому что она опасалась последствий моей близости с Альбертиной, близости, которой она, однако, не решалась воспрепятствовать из-за того, что она встретила мое сопротивление. Но, по-видимому, я не убедил ее в том, что она не обманывалась. Она вспомнила, сколько лет ни бабушка, ни она не заговаривали со мной о работе, об ином, более здоровом образе жизни, который, как я уверял их, я не мог начать только из-за того, что их увещания меня волнуют, и который я так и не стал вести, несмотря на их покорное молчание. После обеда Альбертина приезжала ко мне на авто. Было еще светло, жара спадала, но после знойного дня мы оба продолжали мечтать о какой-то неизведанной прохладе. Вдруг перед нашими воспаленными глазами вырисовывался лунный серп, как в тот вечер, когда я был у принцессы Германской, куда Альбертина позвонила мне по телефону. Сначала в виде тонкой прозрачной кожуры, потом в виде четвертинки спелого плода, разрезанного в небе незримым ножом. Иногда я сам заезжал за своей подружкой, но заезжал позднее, и тогда она должна была ждать меня под крышей рынка в Менвилле. В первую секунду я не видел ее, я уже начинал беспокоиться, она не придет, она не так меня поняла. Но тут она в белой блузке, в синий горошек, легко, точно молодой зверек, впрыгивала в автомобиль и садилась рядом со мной, и как щенок долго-долго потом ласкалась ко мне. Когда наступала ночь, и, как выражался директор отеля, небо было утыкано звездами, мы с бутылкой шампанского отправлялись гулять в лес, или, не обращая внимания на гуляющих, еще расхаживавших по слабо освещенной набережной и не способных что-либо разглядеть в двух шагах на темном песке, ложились у подножья дюн. У самого моря, рассеченного надвое дрожащим лучом, я прижимал к себе под одеялом тело Альбертины, в гибкости которого сосредоточивала женская грация, которой она была обязана морю и спорту, грация девушек, впервые явившихся моему взору, когда за ними, приближавшимися ко мне, виднелась морская даль. И мы жадно, с неуменьшавшимся наслаждением, вслушивались в то, как море затаивает дыхание, задерживая его надолго, так что можно было подумать, будто прилив кончился, и в то, как оно вновь рассыпало у наших ног свой долгожданный, запоздалый шорох. В конце концов я отвозил Альбертину в Парвиль. Подъехав к ее дому, мы из боязни, как бы нас не увидели, переставали целоваться. Спать ей не хотелось, и она ехала со мной в Бальбек, а уже оттуда я в последний раз отвозил ее в Парвиль. Когда автомобиль только еще появился, шоферы ложились спать бог знает как поздно, и я возвращался в Бальбек по предутреннему холодку, на этот раз один, но весь еще полный ощущение близости моей подружки, с таким неиссякаемым источником воспоминаний о поцелуях, что мне потом долго еще было откуда черпать. У себя на столе я находил телеграмму или открытку. Это была опять Альбертина. Когда я один уезжал в авто, она писала их в Кетхольме, чтобы я знал, что она обо мне помнит. Я ложился в постели и перечитывал их. Я смотрел на полосу дневного света над занавесками и говорил себе, что значит, мы действительно любим друг друга, если целовались всю ночь напролет. Утром, встретившись с Альбертиной на набережной, я от страха, что она откажет мне в моей просьбе прокатиться вдвоем, так как сегодня она занята, долго не решался обратиться к ней с этой просьбой. Особенно волновало меня выражение ее лица, отчужденное, озабоченное. Мимо нас проходили ее знакомые. Скорее всего, она уже составила себе план на сегодня, и поездка со мной в этот план не входила. Я смотрел на Альбертину. Смотрел на ее красивое тело, на ее румяное лицо. Передо мной стояла тайна ее намерений, ее неведомое мне решение, от которого зависело, счастливый у меня нынче будет день или нет. Это было совершенно особенное душевное состояние. Все мое будущее представало передо мной в аллегорическом и роковом обличье девушки. И когда, наконец, я набирался храбрости, когда, напустив на себя как можно больше равнодушия, я спрашивал ее: «Мы с вами поедем кататься сейчас и вечером?» А она отвечала с большим удовольствием. В тот же миг, благодаря волшебному превращению на этом румяном лице долгого моего беспокойства в упоительное спокойствие, этот облик, которому я ежедневно бывал обязан хорошим самочувствием, успокоением после грозы, становился мне еще дороже. Я повторял про себя: «Как она мила! Какое это прелестное существо!» Повторял с восторгом не столь бурным, как при опьянении, чуть-чуть более глубоким, чем тот, каким мы бываем обязаны дружбе, и гораздо более одухотворенным, чем тот, в какой приводит светские развлечения. Мы не брали автомобили только по тем дням, когда нас звали к себе ужинать вердюрены, или когда Альбертина бывала занята и не могла ехать со мной на прогулку. Тогда я заранее уведомлял тех, кто хотел со мной повидаться, что в такой-то день я в Бальбеке. Я приглашал к себе и Сен-Лу, но только в эти дни. Когда он как-то приехал без предупреждения, я предпочел отменить свидание с Альбертиной, только бы они не встретились, потому что их встреча нарушила бы состояние блаженного покоя, в котором я с некоторых пор находился, и во мне вспыхнула бы ревность. Я успокоился только тогда, когда Сен-Лу уехал. Вот почему он, хотя и не без грустного чувства, строго придерживался правил без приглашения ко мне в Бальбек не приезжать. В былое время я с завистью думал о тех часах, которые с ним проводила герцогиня Германская. Мне были так дороги встречи с Робером. Люди беспрестанно меняются по отношению к нам. Мир неощутимо, но вечно движется, а нам представляется, что в момент своего появления они неподвижны, ибо этот момент слишком краток, и мы не успеваем почувствовать, что общее движение увлекает их за собой. Однако стоит нам оживить в памяти два образа человека, запечатлевшихся в разные моменты, но все-таки сохранивших черты сходства, потому что в их внутреннем мире еще не успела произойти перемена, во всяком случае ощутительная, и по различию между двумя образами мы сможем судить о том, как этот человек изменился по отношению к нам. Сен-Лу страшно меня расстроил, заговорив о вердюренах. Я боялся, что он попросит познакомить его с ними, а этого было бы достаточно, чтобы испортить мне удовольствие моих поездок к ним вдвоем с Альбертиной, так как это всколыхнуло бы мою ревность. К счастью, Робер признался мне, что он меньше всего стремится к знакомству с вердюренами. «Нет», — сказал он, — «по-моему, эти клерикалы несносны». Сперва я не понял, почему Сен-Лу называет вердюренов клерикалами. Я не принял во внимание уступок моде в языке, которыми нередко поражают люди интеллигентные, его мысль стала мне ясна из дальнейшего. «Это особая каста», — сказал он, — «свой монастырь со своим уставом, ведь ты же не станешь отрицать, что это малюсенькая секта, они ходят на задних лапках перед теми, кто принадлежит к их кругу, и обдают холодом презрение тех, кто к нему не принадлежит. По отношению к ним гамлетовский вопрос надо ставить иначе: не быть или не быть, а быть с ними или не быть с ними. Ты с ними, мой дядя Шарлю с ними, это выше моих сил. Я эту публику всегда недолюбливал, ничего с собой не могу поделать». Само собой разумеется, правило, которое я предписал Сен-Лу, без зова ко мне не являться, я твердо установил для всех, с кем я постепенно сдружился в Ля Распильер, в Фетерне, в Мон-Сюр-Ване и в других местах. Если из окна отеля я видел дым над трехчасовым поездом, клубы которого надолго застревали в расселенных по Орвильских прибрежных скал и зацеплялись за их лесистые склоны, то у меня не оставалось сомнений, что ко мне на чашку чая едет гость. Но пока что его как бога скрывает от меня облако. Должен сознаться, что в число гостей, приезжавших ко мне с моего разрешения, не входил Саньет, и впоследствии я очень часто осуждал себя за это. Но Саньет сам понимал, что нагоняет скуку. Конечно, в еще большей степени самим фактом своего приезда, чем своими рассказами, и из этого... Хотя он и был образованнее, умнее и добрее многих других, вы уже заранее понимали, что не только не получите никакого удовольствия от его приезда, но что проскучаете с ним целый день, и вам под конец станет тошно. Вероятно, если бы Саньет откровенно признался, что боится нагнетать скуку, знакомые перестали бояться его приезда. Скука — это одно из наименьших зол. Скука, которую наводил он, существовала, может быть, лишь в воображении других, или, зная его милую скромность, кто-то сумел ему это внушить. Но он тщательно скрывал, что его никуда не зовут, и никому не навязывался. Конечно, нежелание уподобляться человеку, которому доставляет большое удовольствие направо и налево раскланиваться в общественных местах, и после длительного промежутка времени, снова встретившись с вами и увидев вас в ложе, в блестящем окружении, ему неизвестном, в торопях, но во всеуслышание поздороваться с вами и тут же извиниться за то, как он рад вас видеть, за то, что это его так взволновало, за то, что ему так приятно снова встретиться с вами в театре и удостовериться, что вы хорошо выглядите и так далее. Это была хорошая черта Саньета. Но в противоположность людям такого сорта Саньет был уж чересчур робок. У госпожи Вердюрен или в дачном поезде он вполне мог бы сказать, что был бы очень рад заглянуть ко мне в Бальбек, да боится мне помешать. Это его намерение нисколько бы меня не напугало. Но он не высказывал намерений. С искаженным лицом, уставив на меня непроницаемые, словно эмалевые глаза, в которых, однако, угадывалась обычно мечта встречи со мной, если только ему не представлялось ничего более интересного, и стремление никак эту мечту не проявить, он, напустив на себя равнодушие, говорил мне: «Я, наверное, буду поблизости от Бальбека, но ведь вы же не знаете, как у вас сложатся ближайшие дни. Впрочем, это не важно, я совершенно случайно об этом заговорил». Своим видом он никого не обманывал. Внешние признаки, выражающие нечто диаметрально противоположное тому, что творится у вас в душе, разгадываются легко, так что диву даешься. Зачем до сих пор люди, чтобы скрыть, что их никуда не зовут, прибегают к таким изворотам, как, например, «я на расхват, прямо хоть на части разрывайся»? Это напускное равнодушие, вероятно, потому что в нем соединяются разные чувства. Вы принимаете отнюдь не за страх наскучить вам или за откровенное признание в том, что с вами хотят увидеться, а за чувство некоторой отчужденности, за желание держаться на расстоянии. Такого рода обычные учтивости соответствуют в сердечных делах, завуалированное предложение увидеться на другой день, с которым обращается к даме, не вызывающей у нее никаких чувств воздыхатель, тут же добавляя, что он нисколько на этом не настаивает, или даже не предложение, а наигранная его холодность. Что-то было в Саньете такое, отчего у вас возникала потребность ответить ему с самым ласковым видом: «Нет, я вам сейчас объясню, к сожалению, на этой неделе». Вместо Саньета я принимал у себя людей гораздо менее достойных, чем он, но зато таких, у кого выражение лица было не грустное, как у Саньета, у кого губы не были искривлены горечью, накопившейся после всех отказов, которые он получал, а ведь ему так хотелось побывать то у того, то у другого, и которые он и от того, и от другого скрывал. Как назло, Саньет постоянно встречался в вагоне пригородного поезда с кем-нибудь из тех, кто ехал ко мне, или визитер напоминал мне при нем Вердюренов. «Не забудьте, что я приеду к вам в четверг», а я как раз говорил Саньету, что в четверг я не могу его принять. В конце концов, Саньету начало казаться, что вся жизнь состоит из развлечений, устраиваемых без его ведома, и даже с целью сделать ему неприятность. К этому следует добавить, что цельных натур не бывает, и Саньет не составлял в данном случае исключения. Этот чересчур скромный человек был болезненно нескромен. Когда он в первый и в последний раз, случайно, без моего приглашения, ко мне зашел, у меня на столе валялось чье-то письмо. Очень скоро я заметил, что он слушает меня рассеянно. Я уж забыл, от кого это письмо. А Саньета оно приворожило. Казалось, эмалевые его глаза вот-вот выскочат из орбит и устремятся навстречу этому совершенно неважному письму, которое словно магнитом притягивало его любопытство. Он напоминал птицу, которая не может не броситься на змею. В конце концов он не выдержал и, словно желая навести у меня в комнате порядок, переложил письмо на другое место, но этого ему было мало. Он взял его и как бы машинально стал поворачивать то одной стороной, то другой. Еще один вид его нескромности выражался в том, что если уж он к вам прилип, то потом никакими силами не мог заставить себя уйти. Как-то мне не здоровилось, и я попросил его уйти через полчаса и уехать со следующим поездом. Он не сомневался в том, что я болен, а все-таки сказал: «Я пробуду у вас час с четвертью, и тогда уйду». Потом я упрекал себя. Почему я не звал его к себе, когда был свободен? Как знать? Быть может, я переломил бы этим несчастную его судьбу. Его стали бы звать к себе другие, ради которых он сейчас же бросил бы меня. И таким образом мои приглашения пошли бы на пользу и Саньету, и мне. Саньету они вернули бы жизнерадостность, а меня избавили бы от него. На другой день после моих приемных дней я, естественно, никого к себе не ждал. И автомобиль опять заезжал за нами, за Альбертиной и за мной. Когда мы возвращались, Эмме, стоя у входа в отель на первой ступеньке, не мог удержаться, чтобы страстным, любопытным и жадным взглядом не проследить за тем, сколько я дал шоферу на чай. Как я ни старался зажать в руке монету или бумажку, взор Эмме раздвигал мои пальцы, а отворачивался он мгновенно, ведь он же был человек скромный, благовоспитанный и сам обычно довольствовался сравнительно небольшими доходами. Но деньги, которые получал кто-то другой, возбуждали в нем непреодолимое любопытство, и у него текли слюнки. В такие краткие мгновения он напоминал ребенка, поглощенного и увлеченного чтением романа Жюля Верна, или человека, ужинающего в ресторане рядом с вами, увидевшего, что для вас начали резать фазана, тогда как он не может или не хочет позволить себе это блюдо, и отвлекающегося от серьезных мыслей только для того, чтобы приковать к птице улыбчивый, нежный и завистливый взгляд. Мы с Альбертиной катались в автомобиле по-прежнему ежедневно. Однажды, когда я поднимался на лифте, лифтер сказал мне: «К вам заходил этот господин и оставил записку». Лифтер выговорил это хриплым голосом, кашляя и брызгая слюной мне в лицо. «Эк, я распростудился», — заметил он, хотя это и так было видно. «Доктор говорит, что это коклюш». И тут он опять раскашлялся и стал брызгать слюной. «Вам вредно разговаривать», — сказал я с наигранно заботливым видом. «Я боялся заразиться коклюшем. С моим предрасположением к удушью я переносил бы его тяжело. Но лифтер, как заболевший музыкант, не позволяющий вынести себя на руках с эстрады, продолжал, не умолкая, болтать и плеваться. Он считал, что это внушает к нему уважение». «Нет-нет, ничего», — сказал он. «Для вас, может быть, и ничего, но не для меня. Я ведь собираюсь в Париж». «Отлично, лишь бы он не успел меня заразить». «Говорят», — затараторил он, — «Париж — восхитительный город. Должно быть, там еще лучше, чем здесь и чем в Монте-Карло, хотя и посыльный, и проживающий, и даже метрдотели, уезжавшие в Монте-Карло на летний сезон, уверяли меня, что Париж хуже Монте-Карло. Может, они чепуху мололи, хотя дурак в метрдотеле не попадет, принимать все заказы, распределять столики, для этого нужно хорошую голову иметь на плечах. Мне говорили, что это куда труднее, чем писать пьесы и книги». Мы почти доехали до моего этажа, но тут лифтер опять спустил меня вниз. Ему показалось, что плохо работает кнопка, и он в ту же секунду исправил ее. Я сказал, что мне хочется подняться по лестнице. Это означало и вместе с тем утаивало от лифтера, что я боюсь подхватить коклюш. Но, раскашлившись заразительным, надрывным кашлем, лифтер втолкнул меня обратно в кабинку. «Теперь нам нечего бояться, кнопку я исправил». Лифтер трещал, не умолкая, а мне было не до сравнения красот Бальбека, Парижа и Монте-Карло. Мне не терпелось узнать, кто же ко мне приходил, какого содержания записка. Я сказал лифтеру, так говорят тенору, осточертевшему со своим Бенджамином Годаром: «Спойте лучше что-нибудь из Дебюсси. Кто же все-таки ко мне приходил?» Тот самый господин, с которым вы вчера уехали, сейчас принесу записку, она у швейцара. Накануне, перед тем, как заехать за Альбертиной, я отвез на станцию Донсьер Робера де Сен-Лу. И сейчас я подумал, что лифтер имеет в виду его, но записка была от шофера. Говоря мне, тот господин, с которым вы вчера уехали, лифтер давал мне понять, что рабочий такой же господин, как и человек из высшего общества. Но этот урок был лишней тратой слов. В жизни я никогда не делал разницы между классами. Правда, я удивился, что шофера назвали господином. Но это мое удивление было сродни тому, какое выразил граф Икс, который получил графский титул всего неделю назад, и который, когда я ему сказал «у графини усталый вид», невольно оглянулся, чтобы понять, о ком я говорю. Это было просто отсутствие привычки к такого рода словоупотреблению. Я не делал различия между рабочими, буржуа и важными господами. Я мог бы выбрать себе друга в любой среде. Предпочитал я все-таки скорее рабочих, а затем уже важных господ. Но не потому, чтобы господа нравились мне больше, чем буржуа, а потому что с рабочими они вежливее, чем буржуа, из-за того ли, что не презирают рабочих, как буржуа, или из-за того, что они вежливы со всеми. Так хорошенькие женщины охотно расточают улыбки направо и налево, они знают, что их улыбка может осчастливить любого. Должен заметить, что мое одинаковое отношение к простонародью и к людям из общества, хотя люди из общества такое отношение как раз одобряли, не всегда находило сочувствие у моей матери. С гуманной точки зрения все люди были для нее равны, и если у Франсуазы случалась беда или она заболевала, то мама всегда утешала ее и ухаживала за ней так же заботливо, так же самоотверженно, как за лучшей своей подругой. Но социального неравенства мама, как родная дочь моего деда, не отвергала. Жители Комбре были добры, милосердны, проповедовали прекрасные идеи равенства, но если лакей, однажды сказав мне «вы», потом уже набирался вольного духа, и так, чтобы это было незаметно, избегал употреблять в разговоре со мной третье лицо. Моя мать выражала такое же недовольство этим новшеством, какое изъявляет в своих мемуарах Сен-Симон, в тех случаях, когда вельможа, не имея на то никаких прав, в официальных документах именует себя светлостью, не воздает герцогам, подобающим почести, и берет это себе за правило.